Весенний праздник. Сосна и еле-еле поднялся он с постели. Потягиваясь и зевая, сказал старый леший свою любимую поговорку. Ею он встретил 9999-ю весну. — Какая там погода, внучек? В солнышко или в дождь проснулись? — А внука-то и нет. Вылез дед из берлоги, поклонился солнышку. На поляну выскочили зайчиха и 7 зайчат. — Доброй весны, дедушка! — Доброго лета, зайчишки! Да чего ж вы хороши, да как вас много! — засмеялся дед Диадох. Все новые зайцы выскакивали на поляну. Дед принялся их считать. Вдруг из-за деревьев стрелой вылетела сорока с ужасной вестью-новостью. Кикиморы утопили в черном болоте лешика, кучку, сундучок, лису с медведем. Про то, что злодейки утопили в трясине еще и березу на краю болота и даже тучку с неба, дед Диадох не услышал. Он, сломя голову, побежал к черному болоту. По дороге к старому лешему подлетел дятел, утешил его, поругал сороку-балаболку и вывел прямо на опушку, где отдыхали Кузька, лешек, медведь и лиса. То-то было радости. Тут только все поняли, что в лесу сегодня весенний праздник. Он всегда наступает, когда просыпается леший. Цвели красные, голубые и желтые цветы, серебряные березы надели золотые сережки, птицы пели свои лучшие песни, в голубом небе резвились нарядные облака. Леший и домовенок, перебивая друг друга, рассказывали и рассказывали. Дед Диадох успевал лишь удивляться. — На душе такое и в зимней спячке не приснится. Под вечер все направились к реке. Чтобы этот день и для Кузьки стал праздником, решили попросить русалок проводить домовенка домой, ведь речные хозяйки знают все дома над всеми речками, большими и малыми. А лучший дом они уж как-нибудь отличат от других. Увидев домовенка, лишенка и даже старого лешего, которого до сих пор не видали, русалки выскочили из реки и повели вокруг гостей хоровод. «Бережочек, бережок, нашу речку бережет! Вот так вот, нашу речку бережет!» Лешику так понравился хоровод, что когда кончилась песня, он один принялся бегать вокруг какого-то пня на берегу и петь песенку, которую сам только что придумал. «Стоит в лесу пень-пень, а я бегаю весь день, пою песенку про пень, стоит в лесу пень-пень!» Все взялись за руки, и пение вокруг пня продолжалось много времени. А на пне сидел дед Диадох, поглядывал то на сундучок, который он держал в руках, пока Кузька пляшет, то на плясунов. Цветы и звезды на сундучке сверкали все ярче. Серебряная луна плыла в небе, а другая серебряная луна в реке. Весело плескались серебряные волны. И тогда старый леший, хоть и не любил он лезть в чужие дела, спросил у домовенка, что же хранится в волшебном сундуке, какая в нем тайна. Кузька важно глядел компанию, усевшуюся вокруг пня, и торжественно провозгласил. — Дайте клятву, тогда скажу. Клятвы ни у кого не оказалось. Никто даже и не знал, что это такое. — Повторяйте за мной, — строго сказал домовенок. — Из-за моря, из-за океана летят три ворона, три братенника. Несут три золотых ключа, три золотых замка. Запрут замкнут они наш сундук навеки, ежели отдадим его нечувственникам и ненавистникам. Ключ в небе, замок в море. Клятва вся. Всем клятва очень понравилась. Пришлось повторить ее несколько раз. Потом русалки принялись расспрашивать про море-океан, а лешек про воронов-братенников. Но Кузька не мог сообщить никаких особенных подробностей ни про то, ни про другое. — Так мы, внучек, не отдали твой сундучок, — сказал дед Диадох. — Бабьяга ненавистница, кикиморы болотные нечувственницы. Побывал сундучок в их руках да недолго. Не за что на нас обижать с вороным братенником. — Тогда пойте за мной, — повеселел Кузька. — Сундучок, сундучок, позолоченный бачок, расписная крышка, медная задвижка. Раз, два, три, четыре, пять, можно сказку начинать. Заиграла тихая музыка, со звоном откинулась крышка сундучка. Все замерли. Кузька схватил прошлогодний сухой лист, что-то на нем нацарапал, опустил в сундучок, крышка захлопнулась, а сундучок произнес приятным голосом. — Чирки-почирки, черточки и дырки. Вот и весь сказ. Как раз про вас. Стало тихо. Лешие и русалки, вытаращив глаза, глядели на сундучок. — Надо же! Простая деревяшечка, а так разговаривает. А медведь с лисой до того испугались сказки про чирки-почирики, что убежали в кусты. Кузька объяснил, что сундучок хранится у домовых очень давно. А волшебный он, потому что, ежели положить в него рисунок, любую картинку, то сундучок сам сочинит и расскажет сказку про то, что на картинке нарисовано. Нарисуешь мышь — расскажет про мышь. Нарисуешь русалку и водяную лилию — сундучок расскажет такую сказку, где с цветком и речной хозяйкой непременно произойдет что-то страшное или смешное. Но вот беда. Рисовать домовые не умеют. Потихоньку утаскивают рисунки у людей, уносят под печку или в закуток, опускают в сундучок и слушают сказки. Тогда Лешек с дедом и русалки сразу принялись рисовать, кто на листиках, кто на кусках коры, но ничего у них не вышло. И когда рисунки клали в сундучок, он рассказывал все про те же черточки и дырки. Значит, решил Кузька, никто не умеет рисовать, кроме людей и Деда Мороза. Тот рисует прямо на окнах. Но еще никто и никогда не вынимал из окон стекла и не опускал их в сундук, чтобы услышать сказку про какой-нибудь цветок, нарисованный Дедом Морозом. Услышав про Деда Мороза, дед Диадох принес из лесу и опустил в сундучок самый красивый весенний цветок. Долго играла приятная музыка, но никакой сказки сундучок так и не рассказал. Другое дело, если бы цветок был нарисованный. Тут только домовенок понял, как он соскучился по людям. — Рассвет уже светает! — встревожились русалки. — Прощайся, Кузя, пора в путь. Ты беги по бережку, мы по реке поплывем. Вдруг над рекой послышалась разбойничья песня. — Ух да, эх да! — в корыте, гребя пестом, к друзьям подплывала баба-яга. — Чадушка, бабуль, за тобой приехала. Пропадешь ты тут, не пивши, не евши. Куда ты? Куда, говорю? Вот догоню и съем. Тут корыта перевернулась, яга упала в воду, а из реки вынырнул водяной. — Покоя от вас нет. Кто тут орет, кто тут воет в болото вас башкой? Это ты, яга, да я тебя, да ты у меня. Вон из воды, чтоб духу твоего тут не было.